Часть вторая. Практика. В первой части аудиокниги мы рассказывали про КПТСР в целом, а теперь речь пойдет о том, как помочь себе, если у вас есть этот диагноз. Мы поможем вам лучше разобраться в симптомах травмы, изучить, как прошлый опыт влияет на текущую жизнь, и, наконец, освоить навыки, которые дадут возможность снижать выраженность симптомов. Навыки и техники, о которых мы будем говорить, взяты из разных подходов когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, и в первую очередь из диалектической поведенческой терапии, ДБТ. Мы обе диалектико-поведенческие терапевты. Группы и тренинги для клиентов с КПТСР ведем на основе именно этого подхода. Немного о ДБТ. Изначально диалектическая поведенческая терапия создавалась как метод для клиентов, плохо контролирующих свои эмоции и склонных к суицидальному поведению, а сейчас она в первую очередь используется для людей с пограничным расстройством личности. Вот причины, по которым ее активно применяют и для людей с комплексным ПТСР. Первое. Она ориентирована на работу с интенсивными перегружающими эмоциями, с которыми человеку сложно справляться. Вторая. ДБТ учитывает, что люди с такими эмоциями часто используют самые отчаянные стратегии для того, чтобы сделать свою жизнь хотя бы выносимой. Для них характерны суицидальность, самоповреждение, зависимости и другое саморазрушающее поведение. Третье. Терапия разработана для клиентов, у которых есть сложности с построением близких отношений и которым не хватает навыков для здорового общения. Четвертое. ДБТ задумано таким образом, чтобы помогать клиентам находить срединный путь, взвешенные решения между крайностями, в которые может бросать постоянный внутренний раздрай. Все это важно для людей с травматическим опытом, когда ощущение угрозы становится постоянным фоном жизни, эмоции изматывают, прошлое постоянно примешивается к настоящему, сложно спрятаться от самокритики, а дистанция с близкими либо огромна, либо отсутствует совсем. Стоит сразу оговориться, что никакая книга и аудиокнига не заменит вам полноценную психотерапию. Диалектическая поведенческая терапия в норме состоит из индивидуальных сессий, коучинговых звонков терапевту, когда нужно в моменте проконсультироваться об использовании навыков, посещение тренинга навыков. Терапевты обычно работают командами и обязательно обсуждают, как лучше помочь каждому из клиентов. Мы отдельно подчеркиваем эту информацию, чтобы было понятно, что чтение книги или прослушивание аудиокниги не заменит комплексную профессиональную помощь. Если вы подозреваете у себя комплексное ПТСР, лучшее, что вы можете сделать, это записаться к психиатру для уточнения диагноза и возможного назначения фармакотерапии, а потом к психотерапевту для полноценной работы с расстройством. Но наша книга, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, может помочь в процессе выздоровления, поэтому мы ее и пишем. В данной части мы будем предлагать вам упражнения, навыки и техники, которые вы сможете практиковать самостоятельно. При прослушивании попробуйте останавливаться и в самом деле выполнять задания. Заранее заведите тетрадь или файл для упражнений. Работа с травмой — это всегда тяжелый путь. И то, что вы взялись за эту работу, уже повод похвалить себя. Для этого нужна смелость. Почему бы не сделать это прямо сейчас? Постарайтесь стать своей собственной группы поддержки и подбадривать себя. Во-первых, потому что вы это заслужили, а во-вторых, потому что позитивное подкрепление создает мотивацию продолжать. Это бихевиористская мудрость.